спрашивай, не говори, здесь полым. Больше нет лжи, которую можно продать. Еще один камешек брошен в колодец, мир не продается, звоните в похоронный колокол. Пора идти к черту. Еще один лох родился сегодня.